Проклятое богатство. Люди и их дома связаны между собою каким-то таинственным, никому неизвестным образом и нередко имеют общую судьбу. С приходом большевиков Юсуповы были вынуждены навсегда покинуть Россию, а их родовой дворец превращен в очередное советское учреждение с чередой бесчисленных служебных кабинетов и строгим вахтером у входа. Сразу после революции Феликс Юсупов перевез фамильные сокровища из Питера в Москву и спрятал их в тайнике своего родового дворца. Прятал их вместе с ним преданный семье человек Григорий Бужинский. Когда большевики пришли грабить дворец, то потребовали от него показать, где спрятаны княжеские сокровища. Верный слуга умер от пыток, но сокровищ так и не показал. Через 8 лет, летом 1925 года, большевики нашли их совершенно случайно. Один из сторожей заметил, что штукатурка под главной лестницей в вестибюле не такая, как везде. За кирпичной кладкой угадывалась пустота. Немедленно пригласили сотрудников ГПУ и представителей наркомпроса. Пробив стену, обнаружили тайник. Глухая комната размером 2 на 3 метра вся была заставлена сундуками и ящиками, изделиями из серебра. Из тайника извлекли 7 сундуков и ящиков, в которых оказались блюда, ковши и кубки XVI века, рукомойники, кувшины, солонки, табакерки, украшенные бриллиантами, хрустальные графины, сервизы, кубки, выполненные знаменитыми мастерами Нюрнберга и Аугсбурга, 3 деревянных ящика, обитые железом и обшитые кожей с тисненными родовыми гербами Юсуповых, содержали бриллианты, крупные изумруды, сапфиры, рубины, частью оправленные в золото и серебро. Среди них было 255 бриллиантовых брошей, 18 диадем, 42 браслета и около 2 килограмм золотых изделий, являющихся уникальными произведениями искусства. Исследования показали, что бриллиантовые и жемчужные колье, цепи из сапфиров, изумрудов и бриллиантов, серьги из рубинов и бриллиантов, диадемы, браслеты, ожерелья, броши были преподнесены великой княгине Ирине Александровне Романовой в день свадьбы с Феликсом Юсуповым. Здесь же были 200 серебряных чарок и подлинная скрипка работы Страдивари. Эксперты не смогли сохранить профессиональное хладнокровие. Многие вещи совершенно исключительного качества. Они не поддаются никакому денежному исчислению. Вес найденных серебряных предметов составил 70 пудов, 1120 килограмм, золотых 33 фунта, 13,5 килограмм, не считая ювелирных оправ. Золото и серебро передали в Госбанк, уникальные изделия в московские музеи, главным образом в оружейную палату Кремля. 2 недели члены комиссии осматривали каждый уголок от чердака до подвала и снова от подвала до чердака. Простукивали, прощупывали, допрашивали. По всему дому было найдено еще 20 тайников, но все они оказались пусты. От некогда богатых юсуповских архивов в России мало чего осталось. Пьяная матросня, как вспоминал Феликс Юсупов, искала прежде всего драгоценности, а попадавшиеся ей непонятные бумаги сжигала. Так погибла бесценная библиотека и архив блока, сгорели в пожарах архивы почти всех дворянских семей России. Сохранились воспоминания князя об этих страшных днях, об ужасе красного террора в Крыму. Банды матросов врывались во все дома, насиловали женщин и детей перед их мужьями и родителями, людей замучивали до смерти. Мне случилось встречать многих из этих матросов, на их волосатой груди висели колье из жемчуга и бриллиантов, руки были покрыты кольцами и браслетами. Среди них были мальчишки лет 15, многие были напудрены и накрашены, казалось, что видишь адский маскарад. Интересно, но последние Юсуповы, приехав в конце 19 века в свой родовой дворец, отказались жить в старых покоях, словно бы предчувствуя, что ему будет суждено разделить их печальную участь. Для жилья был переделан флигель, а в старой части дворца устраивались роскошные приемы. После 1917 года палаты, отобранные у владельцев, были заняты военно-историческим музеем. Едва зародившаяся Красная Армия, только-только начинавшая свой путь к победам, обосновала здесь свой музей. Обширные юсуповские коллекции, за небольшим исключением, попали в недра государственных хранилищ, из которых их с большим удовольствием реализовала на западном художественном рынке гражданская жена Максима Горького, бывшая актриса художественного театра Мария Федоровна Андреева. В 1929 году в здании Юсуповского дворца разместился президиум Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина ВАСХНИЛ, которую многие годы возглавлял академик, ученый-биолог Николай Иванович Вавилов. А по соседству располагался роскошный кабинет душителя генетики Лысенко. Противоречие закончилось трагически. В 1940 году Вавилов был арестован и приговорен сначала к расстрелу, а потом к 20 годам тюрьмы. Великий ученый умер в тюрьме от истощения 3 года спустя, а генетика на долгие годы попала в разряд лженауки. Здесь работали выдающиеся научные деятели — Вавилов, Чаянов, Прянишников, Никонов. Пышные царские палаты, свидетели нескольких исторических эпох, постепенно забылись и пришли в упадок. В 2004 году уникальный памятник был передан в долгосрочную аренду. Новые владельцы начали полную реставрацию усадьбы. С помощью современной аппаратуры были проведены архитектурные и инженерные исследования, воссозданы историческая окраска его фасадов и всех росписей. Сегодня палаты, видевшие на своем веку множество торжественных приемов и светских балов, вновь используются для торжественных приемов и презентаций. В стенах дворца проводятся концерты, тематические вечера и выставки. Пережив взлеты и падения, царские апартаменты снова предстали в исконном блистающем великолепии, поражая и покоряя каждого, желающего прикоснуться к их многовековой истории.